85. Матерь Агни-йоги. Как примирить сознание ученика с теми страданиями, через которые неизбежно приходится ему проходить? Слова и мысли остроту переживаний не уничтожают. Окружающее облегчение не приносит. Пространственное нагнетение невыносимы. Где же искать и облегчение, и утешение? В подвиге. В том, чтобы, несмотря ни на что, стремиться все-таки помогать людям. В этом забвении себя заключаются и решение, и единственный выход.